Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. Самый богатый человек в Вавилоне. Автор Джордж Клейсон. Приглашаем вас в увлекательное и познавательное путешествие по древнему Вавилону. Прослушав это саммари, вы узнаете, как правильно обращаться с деньгами и уверенно идти по пути к обогащению. На примерах из жизни обитателей Вавилона вы познакомитесь с базовыми правилами обретения финансового успеха. Многие из них могут показаться вам простыми, но их действенность подтверждается опытом тысячелетий. Один из мудрых героев Джорджа Клейсона сказал: «Солнце, что светит сегодня, то же самое, что светило в тот день, когда родился твой отец, и это же солнце будет светить в день, когда последний отпрыск вашего рода уйдет во тьму». Также со времен существования могущественного древнего города Вавилона остались неизменными человеческие взаимоотношения и финансовые законы бытия. В том числе прежними остались механизмы честного обогащения, подлого обмана, благородной помощи и умного вложения денег. Внимательно прослушав саммари, вы научитесь создавать накопления, сохранять и защищать сбережения, контролировать свои расходы, делать грамотные денежные вложения, избавляться от долгов, отказываться от финансовых авантюр, эффективно пользоваться дарами удачи, относиться к работе как к другу. История великого города. Вавилон — самый богатый и процветающий город древнего мира, долгое время бывший его экономическим, политическим и культурным центром. От великолепия и могущества первого мегаполиса сегодня остались лишь тщательно изучаемые археологами руины и около 100 тысяч глиняных дощечек с бесценными для исследователей записями. Эта доисторическая библиотека, которая более 8 тысяч лет, представляет собой древнейший пример современной формы письменности. По ней ученые смогли восстановить картину жизни великолепного города и узнать механизм его существования, в том числе и финансовый. Как это ни удивительно, многие истории обитателей Вавилона оказались невероятно похожи на те, что происходит в современном обществе. Расположенный к северу от Персидского залива Вавилон находился в бедной и довольно безжизненной излучине реки Евфрат на месте современного Ирака. Климат там был очень жаркий и сухой, так что все богатства Вавилона были созданы исключительно руками и волей людей. Искусные мастера и ирригаторы того времени построили дамбы и вырыли бесчетное количество каналов, по которым направили воды реки на высохшие земли. Землепашцы без устали возделывали землю и собирали богатые урожаи. Строители спроектировали город так, чтобы он был максимально защищен от врагов. Знаменитая стена, окружавшая Вавилон, по мнению историков, достигала высоты современного 15-этажного дома. И даже с царями Вавилону преимущественно повезло. Они занимались благоустройством своего края, оберегая его и мудро управляя им, не увлекаясь излишне завоеванием чужих земель. Организация городского хозяйства во многом была похожа на то, что существует в городах и поныне. В Вавилоне процветало искусство и быстро развивалось производство. Вавилоняне были хорошими торговцами и финансистами. Законы Вавилона были довольно умны и справедливы для своего времени. Даже рабство было сравнительно гуманным. Раб мог иметь собственное имущество, ему дозволялось жениться на свободных женщинах, и дети от такого брака считались свободными. Многие городские торговцы были рабами. Самые предприимчивые из них становились партнерами своих хозяев и имели долю в прибыли. Человек, который мечтал о богатстве. В Вавилоне, как и в современных мегаполисах, богатство соседствовало с нищетой. Роскошные особняки и добротные домики стояли рядом с убогими жилищами бедняков. В одном из таких небогатых домиков грустил Бензир, строитель колесниц, честный и добросовестный мастер. Он размышлял о том, что, несмотря на статус свободного человека и многолетний труд, его участь не радостней участи рабов-водоносов бредущих колонной по соседней улице. Бензир работал изо дня в день, создавая красивые и прочные колесницы, неплохо зарабатывал, но так же, как и его друг, талантливый музыкант Кобби, не смог заработать ни на хорошее жилье, ни на безбедную жизнь, ни на приближающуюся старость. Деньги просачивались сквозь пальцы. Друзья трудились как рабы, и как рабы не имели ни гроша за душой, и, что самое страшное, такое же будущее ожидало их детей. Кобби и Бензир решили, что стыдно оставаться бедняками в самом богатом городе мира. Им нужен постоянный источник дохода, который будет неуклонно пополнять их карман, независимо от того, занимаются они своей основной деятельностью или нет. Поразмыслив, друзья Кобби и Бензир вспомнили о еще одном друге — Аркаде. Они были знакомы с детства, вместе учились, вместе играли, и он не превосходил их ни в играх, ни в учености. Однако спустя время он стал не только самым богатым, но и самым уважаемым человеком в Вавилоне, к мнению которого прислушивался сам царь. Но Аркад не зазнался и всегда тепло приветствовал своих менее удачливых друзей. У него был сын Намазир, достойно продолживший дело отца. Без поддержки родителей ему тоже удалось стать одним из самых богатых людей в городе. Раз Аркад передал свои знания сыну, он сможет поделиться ими и с лучшими друзьями, решили приятели. Взяв еще несколько своих хороших знакомых, Бензир и Кобби отправились к другу за советом. Самый богатый человек в Вавилоне. Аркад действительно был сказочно богат. При том, что он был щедр, занимался благотворительностью и жил на широкую ногу, его доходы всегда превышали расходы. Не менее щедро он поделился и своей мудростью с друзьями, которые хотели знать, почему ему удалось преуспеть, а им нет. Он объяснил им, что те, кто не смог разбогатеть, либо не знали законов благосостояния, либо не следовали им. Судьба никогда не бывает постоянна. Она строга к легкомысленным транжирам и быстро опустошает карманы тех, кто озолотился лишь по воле случая. Богатство стоит того, чтобы поступательно стремиться к нему и бороться за него, поскольку оно позволяет путешествовать, жить в удобном и красивом доме, хорошо питаться, заниматься благотворительностью и открывает еще много других замечательных возможностей. Аркад рассказал слушателям о том, как он разбогател. Он был младшим сыном бедного торговца и не обладал особыми талантами, но при этом очень хотел вкусить радости жизни. Аркад понял, для того, чтобы стать богачом, ввиду отсутствия первоначального капитала и невиданных способностей, ему понадобятся другие ресурсы — время и знания. Он поставил себе задачу обогатиться и последовательно работал на ее реализацию. Как именно? Аркад, как Бензир и Кобби, попросил совета у того, кто достиг нужной ему цели. Юный Аркад работал писарем и едва сводил концы с концами, но в один прекрасный день он с блеском выполнил большой заказ для ростовщика, который в благодарность за быстро выполненную работу рассказал ему секреты своего благосостояния. Десятую часть заработанного надо всегда оставлять себе. Такой главный совет дал ростовщик. Правило кажется простым, но, по словам советчика, его оказалось достаточно, чтобы из пастуха овец превратиться в ростовщика. Думать, что все, что мы заработали, наше — большое заблуждение. Мы платим за еду, одежду, обувь. Зачастую мы платим всем, кроме себя. Как рабы мы работаем за одежду, питание и крышу над головой, отдавая свои доходы другим людям. Десятина твоего заработка должна всегда оставаться только твоими деньгами. Каждая отложенная монета становится твоим рабом и начинает работать на тебя. Накопления должны постоянно работать. Только так можно приумножить свое состояние. Прислушивайся лишь к тем советам, которые дают сведущие люди. Так сказал ростовщик молодому Аркаду после того, как юноша доверил свои сбережения строителю-каменщику, отправляющемуся в Финикию за драгоценностями. Несведущего в драгоценностях каменщика обманули, и Аркад потерял все сбереженные деньги. «Не пожирай детей, рожденных твоими сбережениями». Так посоветовал ростовщик юноше, когда тот признался, что тратит ренту от удачного вложения денег на грандиозные пиры и роскошную одежду. Сначала надо создать целое войско золотых рабов и лишь потом тратить их часть на бездумное удовольствие. Аркад последовал всем советам ростовщика и накопил приличный капитал. Через несколько лет он снова встретил ростовщика, уже изрядно постаревшего, и тот, впечатлившись достижениями ученика, попросил его взять на себя управление владениями, пообещав долю в поместье. Аркад преуспел в этой работе, получил долю имущества, продолжил с умом вкладывать деньги и вскоре стал несметно богат. Можно подумать, что Аркаду сказочно повезло, поскольку ростовщик доверил ему управление землями. Но везение состояло только в том, что еще задолго до встречи с учителем у Аркада возникло горячее желание стать богатым, и он многие годы доказывал свое умение зарабатывать и удерживать деньги. Возможно, Аркаду посчастливилось обладать большой силой воли, но сила воли — это уверенность в достижении поставленной цели и решимость выполнять поставленную задачу, несмотря ни на что. Выполняй, что задумал, не откладывая и не сомневаясь. Запомнив советы Аркада и его учителя-ростовщика, слушатели удалились с намерением неуклонно следовать им. Аркад и дальше помогал им своими рекомендациями, и многие из тех, кто пришел к нему в свое время за мудростью, добились богатства и успеха. Семь правил обогащения. Когда Вавилон был отстроен, многие его жители, работающие на строительстве города, остались без работы и денег, которые не сумели накопить. Над городом нависла тень финансового кризиса. Тогда сам великий царь Саргон обратился к Аркаду с просьбой научить жителей Вавилона умело распоряжаться деньгами. Аркад поведал всем, кто стремился к благосостоянию, семь правил обогащения. Правило первое. Начни пополнять кошелек. Этому правилу научил Аркада ростовщик. И именно оно легло в основу его богатства. Любое ремесло приносит деньги, и даже от самого тонкого золотого ручейка можно сделать ответвление, которое наполнит кошелек. Как результат, жизнь человека приобретет новое качество, и доходы начнут поступать не от заработанных денег, а от дивидендов, приносимых сбережениями. Начните делать это как можно раньше. Кладите в кошелек 10 монет, а доставайте лишь 9, и он будет наполняться день ото дня. Почти мистическое наблюдение. Вам будет хватать и 0,9 вашего заработка, а новые деньги потекут к вам еще быстрее. Правило второе. Контролируй свои расходы. Все, кто пришел послушать советы Аркада, зарабатывали по-разному и жили разной жизнью. Но при этом все они были бедны. Потому что чем больше мы зарабатываем, тем больше у нас желаний и выше потребности. Однако все желания удовлетворить невозможно, как бы ты ни был богат. А значит, надо научиться их контролировать, различая важное и неважное. Не надо ограничивать себя во всем. Просто составьте перечень своих желаний и потребностей, а затем выберите из этого списка первоочередные. Остальные вычеркните. Вернетесь к ним в будущем, если вспомните о них. Планируйте бюджет, исходя из главных необходимостей. Включайте в него достойные удовольствия, но следите, чтобы 1/10 всегда оставалась неприкосновенной. Правило третье. Приумножай богатство. Золото — только первый шаг к богатству. Если деньги не работают, то представляют собой приятный, но мертвый груз. Вкладывайте их в верные дела или отдавайте надежным ростовщикам. Если деньги возвращаются к вам с прибылью, это значит, что неуклонно растет не только ваш капитал, но и его доходность. Причем вы в этот момент можете делать что угодно — заниматься любимым делом, отдыхать, путешествовать. Правило четвертое. Береги сбережения от потерь. Не доверяйся внешнему блеску и пустым обещаниям. Остерегайся мошенников и непродуманных проектов. Главное правило вложения денег — безопасность. Золоту необходима надежная защита и охрана. Даже если на сомнительные инвестиции вас соблазняют друзья и родственники, не поддавайтесь. Сначала скрупулезно изучите перспективы. Проверьте репутацию и профессионализм заемщика. Не повторяйте ошибку Аркада, доверившего свои сбережения неосведомленному в ювелирных изделиях каменщику. Инвестируйте в безопасные проекты и советуйтесь только со специалистами в своем деле. Правило пятое. «Стань собственником своего жилья». Многие горожане в Вавилоне жили в убогих домах и при этом платили домовладельцам большую ренту за снимаемое жилье. Приобретите свой собственный дом на взятую ссуду, а отложенная вами десятина станет гарантией вашей платежеспособности. Ту ренту, что вы платите арендодателю, лучше выплачивайте ростовщику. В этом случае вы платите за свой собственный дом. Человеку важно иметь собственное жилье и вкладывать душу в его благоустройство. Правило 6. Обеспечь будущее свое и своей семьи. Позаботьтесь о том, чтобы достойно встретить старость, и обеспечьте семью даже после своей смерти. Нищета в старости — это трагедия. Планируйте, чтобы ваши инвестиции обеспечивали вас и тогда, когда вы уже не сможете работать. Вложите деньги в недвижимость или землю. При удачном вложении ваше будущее и будущее вашей семьи будут обеспечены. Или доверьте деньги банку, который обеспечит стабильный прирост вашего дохода. Аркаду даже приходили в голову мысли о страховании жизни и имущества, что было невозможно в то время, но в современном мире надо обязательно воспользоваться этим достижением цивилизации. Правило 7. Постоянно совершенствуй навык зарабатывания денег. Если вы горячо желаете зарабатывать больше, значит, вы уже на пути к богатству. Но ваше желание должно быть определенным и конкретным. Не мечтайте об абстрактных вещах, не думайте сразу о многом, не отвлекайтесь и не разбрасывайтесь. Совершенствуйтесь в своем ремесле, будьте настойчивы и усидчивы, и ваши труды обязательно оценят. Используйте новые инструменты и методы работы, обменивайтесь опытом с коллегами и не останавливайтесь ни на шаг. Помимо 7 основных правил обогащения, Аркад напомнил своим последователям еще несколько важных истин. Будьте пунктуальны в возврате долгов. Будьте внимательными к своей семье. Составьте справедливое завещание. Помогайте в разумных пределах тем, кому нужна помощь. Золота в Вавилоне хватит всем. Бесстрашно двигайтесь вперед. Проверяйте на опыте мои уроки. Обретайте и приумножайте богатство, напутствовал Аркад своих учеников. Встреча с Его Величеством удачи. Об удаче мечтали во все времена. Грезили о ней и жители Вавилона. Однажды самые достойные мужи города собрались в храме знаний, чтобы поговорить о том, возможно ли привлечь к себе удачу. Аркад, который возглавлял собрание, посоветовал не искать встречи с удачей за игорным столом или на скачках. Там люди теряют больше денег, чем получают, а игорное заведение всегда остается в выигрыше. Удача — благородная богиня, которая с удовольствием помогает тем, кто заслуживает вознаграждения, а не тем, кто проводит время, играя в азартные игры. Те, кто трудится честно и с интересом к своей работе, всегда получают от судьбы счастливый шанс. Но нужно научиться не пропускать предоставленные возможности и уметь воспользоваться ими. Участники собрания поведали собственные истории об упущенных шансах, среди которых был и следующий рассказ пожилого человека. Когда мужчина был молод, ему предложили принять участие в предприятии, обещавшем большие прибыли. Его знакомый нашел заброшенный сухой отрезок земли над каналом и решил приобрести участок, построив там 3 водяных мельницы, которые обеспечат поступление на землю воды. После чего он планировал разделить участок, ставший плодородным, на части и продать как пастбище. Инициатор искал золото для реализации своего проекта и попросил молодого человека стать одним из 12 инвесторов. Но юноша был легкомыслен, он не хотел отказывать себе в красивых нарядах и других удовольствиях. Долгие размышления привели к тому, что он не стал участником проекта. Предприятие обогатило всех участников, но, увы, он упустил возможность стать одним из тех, кто вложил в проект свои деньги и воспользовался сказочными прибылями. Всю жизнь он жалел об этом. Другой гость храма знаний рассказал о том, как упустил выгодную сделку по покупке овец лишь потому, что отложил ее на утро, а с рассветом продавец нашел более щедрого покупателя. Люди — парадоксальные существа. Они бывают настойчивы в своей неправоте, а когда правы, начинают сомневаться и рефлексировать, упуская возможности и постоянно откладывая решения на потом. 5 законов богатства. Как сын внял заветом отца. В Вавилоне сыновья состоятельных людей жили вместе с родителями, в праздности дожидаясь наследства. Но Аркад поступил по-другому. Когда его сын Намазир вступил в совершеннолетие, отец дал ему мешок золота и глиняную табличку с 5 мудрыми советами, а затем велел отправляться в большой мир и доказать, что он может управлять состоянием отца. Через 10 лет Намазир вернулся к отцу с 3 мешками золота и бесценным опытом, подтвердившим мудрость советов Аркада. Соедините свою энергию и устремление со знаниями законов обогащения, и вас тоже ждет успех, как Намазира и Аркада. Ростовщик из Вавилона. Мастеру из Вавилона Радану за искусную работу царь пожаловал 50 золотых монет. Целое состояние. Никогда еще честный труженик не имел при себе такой фантастической суммы и не знал, как ею распорядиться. Тогда он отправился за советом к своему другу-ростовщику Матону. Ведь кто, как не ростовщик, знает, как правильно распоряжаться деньгами? Радан спросил, правильно ли будет судить золото мужу сестры, который ничего не понимает в торговле, но очень хочет начать собственное дело и просит о помощи. Мудрый ростовщик ответил ему притчей. Бык сетовал ослу на свою тяжелую долю. Он жаловался, что с утра до вечера таскает тяжелый плуг на жаре, в то время как осел лишь изредка возит хозяина, а все остальное время отдыхает и щиплет травку. Сердобольный осел пожалел друга и посоветовал ему на следующий день сказаться больным, не впрягаться в плуг и реветь во весь голос, словно за ним мог. Бык так и сделал. Тогда хозяин велел впрячь в плуг осла, и ослу пришлось весь день работать за мнимого больного. К вечеру осел едва стоял на ногах от изнеможения. Он назвал быка лентяем и пообещал, что в следующий раз хозяин отправит того на бойню, если он будет притворяться больным. На этом дружба между двумя животными закончилась. Мораль притчи состоит в том, что даже если хочешь помочь другу, ради своего благополучия и вашей дружбы не взваливай на себя его ношу. Никто не имеет права требовать, чтобы мы отдали ему то, что честно заработали. Чтобы вновь заработать 50 золотых, щедро подаренных царем, Радану надо трудиться без устали почти 50 лет. Ростовщик усомнился, что сестра Радана хотела бы, чтобы ее брат пожертвовал 50 годами своей жизни ради сомнительного проекта ее мужа. Золото не должно лежать без дела, но и не стоит вкладывать его в неоправданно рискованные предприятия. Ростовщик показал Радану целый сундук, оставленный в залог драгоценностей, и рассказал истории некоторых из них. Кто-то не смог выкупить свой залог из-за того, что его погубили страсти, амбиции другого оказались не подкреплены реальными навыками, а третий слишком доверился близким людям, недостойным такого доверия. Но у ростовщика всегда оставался залог как гарантия возврата денег. Если ты сужаешь деньги, у тебя обязательно должны быть гарантии их возврата. На прощание ростовщик посоветовал Радану искать партнеров среди опытных людей и показал надпись, выгравированную на его сундуке. «Небольшая осторожность лучше большого разочарования». Стены Вавилона. Вавилон был самым защищенным городом древнего мира. Его стены взмывали в небо, а ширина стен была такова, что по ним могла проехать запряженная 6 лошадьми колесница. Однако время от времени самые отчаянные войска пытались штурмовать город. Один из ожесточенных штурмов длился несколько недель и унес жизни многих защитников Вавилона. Горожане в ужасе подходили к тем, кто оборонял город, и спрашивали, не прорвутся ли враги ассирийцы за стены Вавилона. Но защитники были уверены в безопасности города и ободряли мирных жителей. В конце 4-й недели враг отступил. Стены вновь продемонстрировали свою несокрушимость. Без них Вавилон не простоял бы столько веков. Город удерживал свое могущество, потому что был абсолютно защищен. Так надо оборонять и свой капитал. Тем более, что сегодня есть много средств защиты, среди которых разнообразные виды страхования и безопасных инвестиций. Глиняные дощечки из Вавилона. В октябре 1934 года профессор археологии из Ноттингема получил с раскопок в Месопотамии 5 глиняных дощечек. Расшифровав их, ученый с удивлением осознал, насколько мало изменился мир за несколько тысячелетий. Записи на дощечках свидетельствовали о проблемах некого Дабазира, который запутался в долгах, прячась от кредиторов, связался с разбойниками, попался на краже и был продан в рабство. Приложив все силы, он сбежал из рабства, но вскоре понял, что обрел свободу лишь частично, и чтобы стать полностью свободным человеком, надо освободиться от долгов. Долги — враги, а кредиторы — друзья, осознал Дабазир и решил кардинально изменить свою жизнь. На первой дощечке было зафиксировано обещание Дабазира вернуться в Вавилон из ассирийского рабства и заплатить все долги, став уважаемым гражданином своего города. Для этого он планировал устроиться на работу и 1/10 из своего заработка оставлять себе, а 0,7 тратить на свою семью и обустройство дома. На второй дощечке Дабазир записал имена всех своих кредиторов и суммы долга, пообещав исправно тратить на возвращение долгов оставшихся 0,2 своего заработка. На третьей дощечке Дабазир поведал о том, как честно поговорил с каждым из кредиторов и поделился с ними планом возвращения долгов. Кто-то посмеялся над ним, кто-то впал в ярость, но остальные кредиторы постарались понять и поддержать раскаявшегося должника. На четвертой дощечке было записано, как Дабазир начал понемногу успешно выплачивать долги, а на свои сбережения купил несколько верблюдов. Пятая дощечка рассказывала о том, что Дабазиру удалось выплатить долг, наладить свою жизнь и стать уважаемым человеком в Вавилоне. Мудрый план позволил ему превратиться из раба долгов в хозяина своей жизни. После изучения дощечек профессор археологии вспомнил о собственных долгах и наполнился решимостью применить план Дабазира для того, чтобы исправить свое финансовое положение. Как и вавилонянин, он честно пообщался с кредиторами и начал откладывать 10% себе на счет, а из 0,2 заработка выплачивать долги. И план сработал точно так же, как и много веков назад, доказав, что правила взаимоотношений человека и денег не изменились за тысячелетия. Счастливчик из Вавилона. Как быть счастливым и сохранять присутствие духа в любой сложной жизненной ситуации? Для этого надо сделать работу своим другом. Об этом свидетельствует еще одна история из жизни обитателей Вавилона. Шарун-Ада был рабом, но даже из такого незавидного положения он смог выбиться в люди и разбогатеть. Он не ныл и не жаловался, не работал спустя рукава, как многие другие рабы, сетуя на безрадостный труд. Он сделал работу своим лучшим другом и помощником. Именно она давала ему силы в непростые минуты и зажигала блеском его глаза. Честно и с интересом трудясь, проявляя инициативу, он стал партнером своего хозяина-пекаря. Ему удалось научиться печь вкусные изделия и с выдумкой их продавать. Работа позволила Шару завести верных друзей, которые выручили его в трудную минуту. В результате он смог выкупить свою свободу, но даже будучи свободным человеком, продолжал работать и наслаждаться трудом. Работа — не удел рабов, а одна из наибольших радостей в жизни и привилегий свободных людей. Заключение. Стыдно оставаться бедным в мире, где золота хватит всем. Соедините ваши стремления к благосостоянию со знанием следующих законов обогащения. Сколько бы вы ни зарабатывали, начните создавать сбережения, откладывая 10% часть своего заработка. Платите не только другим, но и себе. Если вам хватало на жизнь целого заработка, то хватит и его 9 частей. Каждая сбереженная монета должна трудиться и приносить доход, а не лежать мертвым грузом. Деньги размножаются только в работе. Защищайте свои сбережения. К вашим услугам разные способы страхования и методы безопасных инвестиций. Доверяйте свои деньги только профессионалам. Просите совета лишь у сведущих людей. Не пожирайте детей, рожденных вашими сбережениями. Не тратьте все свои первые дивиденды на минутные удовольствия. Сначала создайте целую армию золотых рабов. Планируйте свой бюджет. Не стремитесь к моментальному обогащению. Берегитесь дилетантов и мошенников. Не пытайтесь заработать на азартных играх, вы всегда останетесь в проигрыше. Обеспечьте вашу старость и будущее вашей семьи. Спланируйте вложения так, чтобы дивиденды обеспечивали вас тогда, когда вы не сможете больше работать. Застрахуйте вашу жизнь, составьте справедливое завещание. Деньги должны обеспечивать хорошее качество жизни вам и вашим близким. Используйте для этого оставшиеся части своего заработка. Заботьтесь о своих близких. Станьте собственником своего жилья. Если у вас недостаточно денег, возьмите ссуду. Выплачивать кредит за собственный дом лучше, чем платить ренту за съем чужого жилья. Гарантии вашей платежеспособности станут отложенные вами деньги. Не живите постоянно в долг, это участь раба. Если у вас есть долги или кредиты, регулярно тратьте на их выплаты 0,2 своего заработка. Удача предоставляет счастливую возможность разбогатеть каждому, особенно она благосклонна к тем, кто честно работает. Но надо уметь воспользоваться шансом, действовать быстро и не откладывать принятие решений. По возможности помогайте ближним, но не рискуя собственным богатством. Не взваливайте на себя чужую ношу. Маленькая осторожность, даже в общении с близкими, способна в будущем уберечь от большого разочарования и полного разрыва отношений. Совершенствуйте свои профессиональные навыки и умение зарабатывать деньги. Пусть работа станет вашим другом и приносит радость.